«Нам некогда! Мы играем!» — прокричали птицы и стремглав упорхнули в гущу листвы. Тогда я пошел прямо в лес. Мох был теплый и мягкий-примягкий, а вот под папоротниками лежали глубокие тени. Множество невиданных мною прежде ползучих и летучих букашек сновали вокруг. Но, разумеется, они были слишком маленькими, чтобы заговаривать с ними. Наконец мне повстречалась пожилая ежиха. Она сидела сама по себе и полировала скорлупу ореха. — Доброе утро, — сказал я. — Я одинокий беглец, родившийся под совершенно особенным расположением звезд. — Вот как? — откликнулась ежиха без особого энтузиазма. — Я работаю. Вот это будет миска для простокваши. — Да, — сказал я, — и только теперь почувствовал, что хочу есть. — Чье это прекрасное место? — Ничье. Всех, — сказала ежиха, пожимая плечами. — И мое тоже? — спросил я. — По мне так пожалуйста, — пробормотала она, не переставая полировать ореховую скорлупу. — А вы вполне уверены, что это место не принадлежит какой-нибудь Хемульше? — с беспокойством допытывался я. «Кому-кому?» — переспросила ежиха. — Подумать только, какая счастливица! Она никогда в жизни не видела Хемульши. — У Хемульши ужасно большие ноги и никакого чувства юмора, — пояснил я. — У нее нос торчком, который легко расквасить, а волосы растут пучками, как попало. Хемульша не делает ничего ради удовольствия, а только то, что следует. И... — Ах, бедненький! — воскликнула ежиха, и, пятясь задом, скрылась в зарослях папоротника. — Ладно, — подумал я, малость задетый за живое, мне хотелось еще больше рассказать о Хемульше. — Это ничейное место, оно принадлежит всем, а значит и мне. Что же мне теперь делать? Осенило меня, как это всегда со мной бывает, совершенно внезапно. В голове у меня как шумнет, шурум-бурум, и все станет ясно. Если есть муми-тролль, и если есть место, то, вне всякого сомнения, будет и дом. Ведь это прямо-таки восхитительная мысль. Дом, который построил я сам. Дом, который принадлежит мне. Там, чуть подальше, я нашел речку и зеленую прогалину в лесу, самую подходящую и уютную для муми-тролля. На излученных речке тут и там были маленькие песчаные пляжи. Я взял прутик и стал рисовать свой дом на песке. Я не испытывал ни малейших колебаний. Я знал точно, как должен выглядеть муми-дом. Он должен быть высокий и узкий, уснащен множеством балкончиков, лесенок и башенок. На верхнем этаже я устрою три маленькие комнатки, чулан для всякой всячины, а нижний целиком отведу под просторную шикарную гостиную. Перед гостиной сооружу веранду со стеклянными стенами. На ней буду сидеть в кресле-качалке и любоваться речкой. Под лапой у меня будет огромный стакан фруктового сока и длиннющий ряд бутербродов. Перила веранды украсит узор из сосновых шишек. Островерхую крышу я украшу красивой шишкой в виде луковицы, и придет время, позолочу ее. Я долго размышлял над тем, какой будет дверца из разцовой печки в национальном духе. Пережитки той эпохи, когда все муми-тролли жили за изразцовыми печками. То есть до того, как было изобретено центральное отопление. В конце концов я решил отказаться от латунной дверцы, зато сложить большую изразцовую печь в гостиной. В остальном во всем доме будет царить ясно выраженный дух изразцовой печи. Я был прямо-таки зачарован невероятной быстротой, с какой воздвигался мой прекрасный дом. Должно быть, я унаследовал ее от своих родителей вместе с жаром рассудительности и самокритичности. Но поскольку хвалить собственную работу нескромно, я дал вам лишь простое описание результата. Тут я вдруг почувствовал, что озяб. Тени из-под папоротников простерлись надо всем лесом, наступал вечер. Я до того устал и проголодался, что у меня голова шла кругом, и я не мог придумать ничего иного, кроме как пойти и попросить миску простокваши у ежихи. А еще, быть может, у нее найдется золотая краска для шишки на крышу муми-дома. На усталых, окоченелых ногах я пошел обратно через вечереющий лес. — Вы опять здесь, — сказала ежиха, мывшая посуду. — Только не рассказывайте мне ничего про Хемулей. Я сделал широкий жест и ответил, что, дескать, Хемульши, сударыня, меня больше не интересуют. Я построил дом, скромный двухэтажный дом, а сейчас я очень устал, очень счастлив и страшно хочу есть. Я привык есть в 5 часов. А еще я бы не отказался от капельки золотой краски на... — Вот как? — Золотой краски! — с кислой миной перебила меня ежиха. — Свежая простокваша еще не готова, а вчерашнюю я всю подъела. Вы вот пришли, а я как раз мою посуду.